Глава 55. Ворон подождал, встревожился и пошел хромаючи искать приятеля. А того и след простыл, как будто ящик шагнул за край земли. Что ж, можно потратить часы на бесплодные поиски, ежеминутно подвергаясь риску, а можно пойти к своим и доверить дело тому, кому оно по плечу. Молчуну и Бомансу. Женя в лодыжке пробудила старую боль в бедре, так что ворон припадал на обе ноги и передвигался со скоростью 80-летнего артритика. Тут уже не до подвигов. Он добрался до храма, поднялся на колокольню. Если что ему и препятствовало, то лишь собственная немощь. Сверху за вороном наблюдали. Бомонс защищал его покровом избирательной слепоты. Не дожидаясь, когда ворон зайдет на последнюю ступеньку, колдун кинулся ему навстречу. «Где ящик? Что случилось?» «Не знаю, потерялся. Я расскажу, а ты займись моей лодыжкой». Он сел, прислонился к стене, вытянул ногу. Бомонс пощупал, потыкал, покрутил. Ворон морщился. «Разве что боль снять», — сказал колдун. «Эй, молчун! Ты в лечебе побольше моего смыслишь». Молчун, приводивший душечки рассказ ворона, занялся травмой без энтузиазма. Бомонс слонялся вокруг и задумчиво бормотал. «Нужно что-нибудь из его вещей, то, что у него уже давно». Ворча, он порылся в скудных пожитках ящика, нашел записную книжку. «Вот это сгодится!» Он прошаркал в угол, там забубнил и задергался. Молчун повозился с лодыжкой ворона, но тоже без особого успеха. Нога не болела, но и не держала толком, когда ворон ее нагружал. В ближайшие дни не выигрывать ему забегов. Все напряженно ждали, что скажет Бомонс. Никто не высказывал закономерного опасения, что ящик схвачен подчиненными изгоя. Наконец Бомонс повернулся к остальным. «Нужна карта города!» Молчун взял ее у душечки. Бомонс повозился минуту с картой и сообщил. «Он где-то здесь». «Но там же голая земля», — сказал ворон. «Мы туда с кита высадились». «Верно». «О, черт, что ж там происходит?» «Почем я знаю? Кому-то надо прогуляться, разведать». «Проклятие, язык мой, враг мой». Душечка показывала на Бомонса, цокала языком и подмигивала. «Тебе, мол, и отправляться на разведку». Ворон отдохнул несколько минут с закрытыми глазами, а когда мышечное напряжение сошло и боль отпустила, спросил. «Что в мешке?» «Деньги», — ответил один из вертунов. «Целая куча. Слыханное ли дело, чтобы столько таскал на себе один человек? Если хочешь взглянуть, мешок в углу». «Да вроде не испытываю особого желания». Все же ворон встал. «А что-нибудь полезное там есть?» «Разве деньги бывают бесполезными? На моей памяти такого никогда не случалось». Прозвучало не слишком многообещающе. Ворон порылся в мешке, с разочарованным видом повернулся к душечке. «Что-нибудь нашлось?» — спросила она. Он покачал головой, но ответил. «Это доказывает, что убийца, а следовательно и убитый, причастны к краже клина. Весь хабар из кургана. Часть монет здесь уже несколько веков не в ходу. Но об этом ты уже знаешь от Бомонса». Она кивнула. «Ему что-нибудь пригодится для поисков этого человека? Как он ящика искал?» Ворон снова отрицательно мотнул головой. Душечка встала и заходила по колокольне, размышляя и часто останавливаясь, чтобы выглянуть наружу. Вскоре заметила, что молчун за ней наблюдает, и сказала: «Спустись потихоньку и послушай изгоя. Хорошенько послушай. Не хочу, чтобы он забежал вперед нас». Боман свернулся после полуночи. «Где тебя черти носили?» — брюзгливо осведомился ворон. «Мы уже боялись, что и ты попался. Не так-то просто отсюда выбраться. Везде патрули, власти пытаются предотвратить новый мятеж. Случаются драки. Изгой заставил паутинку и шелковинку делать грязную работу. Они хватают колдунов и всех прочих, кто сюда явился ради клина. Это причина сегодняшнего оживления. А причиной завтрашнего оживления станет холера. Она уже по всему городу разгуливает». Все смотрели на Бомонса и нетерпеливо ждали. «Что с ящиком?» — рявкнул ворон. «К делу, старик!» Бомонс улыбнулся, но в его словах не было веселья. «Ящик вернулся в армию». «Чего?» Душечка быстро показала ворону несколько знаков, тот произнес. «Она права, кончай ходить вокруг да около». «На пустыре разбили лагерь, обнесли забором. И теперь хватают всех мужчин в возрасте от 15 до 35. Собирают войско, назвали его бригадой самообороны «Весла». Парней слегка поднатаскают, чтоб в случае нападения от них была хоть капля пользы. Но я считаю, главная причина... Изгой хочет держать самую опасную часть населения там, где она почти не доставит хлопот серым. «Как его вытащить?» — спросила Душечка. «Сомневаюсь, что это в наших силах, но он может выбраться самостоятельно», — Боманс пояснил, не дожидаясь, когда все на него накинутся. «Я пытался. Подошел к воротам, рассказал охране длинную слезливую историю о том, как у меня отобрали единственного внука, надежду и опору. И солдаты, пока еще были вежливы, ответили, что оттуда никого не выпускают, да и вообще они не припомнят никого по имени Филодендрон Ящик. Но я считаю, он там. Не похоже, что мне соврали». «По факту он дезертир», — сказал Ворон. «Хоть и один из всей Вечной Стражи остался в живых. Конечно, Ящик не назвал бы своего настоящего имени. Я это понял в ходе того разговора. Поэтому решил не испытывать терпение часовых. Они и так были со мной невероятно вежливы, если учесть, как с ними самими весь день обходились горожане». Все посмотрели на Душечку. Она зажестикулировала. «Пусть Ящик останется в лагере, там ему безопаснее, чем нам здесь. Если надо будет срочно с ним связаться, найдем способ. У нас есть и другие серьезные заботы. Предлагаю уделить им должное внимание. Время на исходе. И у нас, и у всех остальных».